сей день я помню. Для меня был утром жизненного дня, стояла молча предо мною, вздымалась грудь ее волною, алели щеки, как заря, все жарче рдея и горя. И вдруг, как солнце молодое, любви признанье золотое, исторглось из груди ее, и новый мир увидел я. 1830 год.